отвоевано у Польши и Турции земель с населением более 7 миллионов человек. Заключено международных конвентов и трактатов более 30. Ввоз-вывоз товаров увеличился с почти 400 до 2 миллионов рублей. Таковы лишь сухие цифры статистики определенных успехов российской внешней политики времен Екатерины Великой. Выдающийся русский историк Василий Иосифович Ключевский говорил, что при Екатерине Россия заговорила с Европой повелительным тоном. Внешняя политика Екатерины Великой. У нас в гостях историки Елена Смелянская и Александр Каменский. Здравствуйте. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Волшебники, богохульники, еретики» и «Старообрядчество Бессарабии. Книжность и певческая культура». Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Итак, начнем с традиционного нашего такого вступления. Это показ исторического фона. Начало царствования, что она получила, ведь там же война вот-вот чуть-чуть не начиналась, никому не нужная. Там Россию втягивали в войну. Это было, кстати, одним из поводов для переворота, в результате которого она пришла к власти. И потом тяжелые изнурительные войны, но все они были во славу Отечества и к гордости державы. Внешняя политика Екатерины обычно традиционно считается как бы самой блестящей стороной ее царствования. И понятно, как вы верно заметили, Россия в результате этой внешней политики, в результате этих войн, Россия приросла значительными территориями, вышла победительницей из всех войн, которые она в это время вела, и авторитет России на международной арене к моменту царствования Екатерины, к моменту кончины Екатерины, был, конечно, очень высок и сопоставим, если так вот бросить взгляд в целом на русскую историю, то, наверное, сопоставим, ну, скажем, с 1813 годом, то есть с разгромом Наполеона. Вот это как бы такие высшие точки. Не случайно, как известно, один из близких Екатерине людей, граф Безбородко, сказал замечательные и хорошо известные слова при матушке: «Ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без нашего позволения». Другое дело, что если мы, так сказать, с учетом наших сегодняшних ценностей, реалий, посмотрим на это, то мы понимаем, что, во-первых, мы как бы оцениваем этот блеск, прежде всего потому, что Россия приросла новыми территориями. Приросла разными способами, надо сказать, и, видимо, мы будем об этом говорить еще. Но, во-первых, надо иметь в виду, что далеко не все удавалось из того, что было задумано. А то, что удавалось иногда не так, как хотелось бы. Ну, собственно говоря, как это бывает всегда, наверное, иначе и быть не может. Это первый момент. Второй момент, надо понимать, что, так сказать, даже вот, скажем, те территории, вот это вот приращение территории, расширение пределов империи, вполне естественное и нормальное для 18 века. Для людей, в понимании людей 18 века, понятно, да, чем больше земли, тем лучше, это совершенно очевидно. Они... А какой земли прибрали? Южные замечательные, южные, плодородные, конечно, земли, да. И западные, самые развитые и многонаселенные. Да, да. То, в общем, это были в будущем, в дальнейшем, в 19 веке, в 20 веке, это были определенные проблемы. Потому что, скажем, уничтожение фактически польской государственности, оно, несомненно, создало для России очень серьезные проблемы, которые потом будут ощущаться в XIX веке. На протяжении всего XIX столетия польская проблема будет очень острая. Да? И, собственно говоря, вот в определенном смысле эти последствия мы ощущаем до сих пор. Вот определенные, так сказать, я бы сказал, такое некоторое иногда взаимное непонимание, которое существует между нашими народами, оно корнями уходит вот в это время. Когда мы с вами учились в школе, и в школьных учебниках истории рассказывалось про революционное движение уже там конца 19-го, начала 20 века, там всегда перечислялись города, в которых происходили забастовки, стачки рабочих. Да? Вот если мы посмотрим на этот список внимательно, мы увидим, это в значительной степени этот список состоит из названий городов на периферии империи. Это всегда там Варшава, Лодзь, да, Рига и так далее. Это имперская периферия, которая бастует... Кремлёвская мануфактура. Да, она бастует не только потому, что вот это рабочее движение, которое хочет свергнуть самодержавие, она еще, это еще и национальные, конечно, движения. Но это все в дальнейшем. И, так сказать, как бы предъявлять какой-то счет Екатерине за это мы, безусловно, не вправе, потому что Екатерина жила в другое время, в другую эпоху, с другими представлениями и так далее. Баланс сил в Европе, вот этот статус-кво, это понятие, которое зародилось во Франции. Там была, так сказать, целая теория, там писались трактаты на эту тему. Вот. Но правда, надо при этом заметить, что с точки зрения французов того времени, так сказать, вот этот баланс сил, он предполагал все-таки главенствующую роль Франции. И именно поэтому, именно в силу этого, вторжение как бы вот в это общеевропейское пространство России в начале 18 века именно Франции было воспринято, я бы сказал, наиболее болезненно. Не случайно на протяжении всего 18 века отношения России с Францией очень, так я бы сказал, мягко говоря, прохладными. Да? И это такой вот как бы парадокс, потому что французская культура, французское влияние, значит, влияние просветителей, французский язык, который входит в обиход. А отношения между на уровне государств, они очень были прохладными. Но и Россия прекрасно, используя это, понимала, что протиснуться в Европу, дестабилизировать ситуацию, нарушить этот баланс сил и заявить о себе можно... в основном используя противоречия Франции с ее врагами. Поэтому там, где Россия продавила свою позицию и в Средиземноморье, и в Балтийском регионе, и в Центральной Европе, она это сделала, опираясь на франко-английские противоречия, франко-прусские, франко-австрийские противоречия. На протяжении Екатерининского царствования за 34 года вот эти коалиции в Европе, они все время трансформировались, они все время менялись. И в значительной степени, и это вот очень важно, они менялись в зависимости от позиции России как раз. В зависимости от того, кому примыкала Россия. Потому что, когда Екатерина приходит к власти, у нее вообще уникальная возможность в некотором смысле. Потому что ее предшественник, процарствовавший всего 6 месяцев, он успел за это время завершить 7-летнюю войну, заключить союзный договор с Пруссией, тем самым резко вообще поменяв вектор всей внешней политики России, традиционной, поскольку на протяжении ряда десятилетий Россия была ориентирована прежде всего на союз с Австрией. Петр III родился в 1728 году в Германии, сын гольштейн-готорпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Анны Петровны. В В 1745-м Петр вступил в брак с принцессой Софией Фредерикой Анхальт-Цербской, будущей императрицей Екатерины II. С 1761 года Петр III – русский император, поклонник прусского короля Фридриха. В 1762 году Петр III заключил Петербургский мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. Петр III был свергнут в 1762 году в результате переворота. Она пришла, свергнув Петра III. Она, в принципе, может отказаться от этого договора с Пруссией. Она может вернуться к союзу с Австрией. У нее есть некая свобода выбора, она вот в данном случае... А может подождать. А может подождать, да. Но на самом деле вот ждать она не могла, потому что ситуация была достаточно сложной. Это зависело на самом деле от того, чего она хочет. У Екатерины, по-видимому, в общем, были определенные, так сказать, амбиции внешнеполитические с самого начала. И она понимала, в частности, что вот надо решить польскую проблему. Польская проблема заключалась в том, что король был в таком возрасте, что было понятно, что скоро его не будет. Надо посадить на польский трон своего человека. Россия с конца 17 века постоянно это делала. Она сажала на польский трон своего человека. Ну и Франция хотела посадить своего человека. За польское влияние боролись все. Оно было не безинтересно и для Пруссии, и для Австрии. Да, но для Пруссии и Австрии оно было интересно, прежде всего, потому что Польша, собственно, вот географически примыкала к их границам, а для Франции, так сказать, как вот некая, опять же, фигура игра, на вот этой игре, расклад сил общий, так сказать, был немаловажен. А династически возможно было и туда, то есть не было прямого наследника? Ну, в Польше король выбирался. Там даже была выбрана система. Там была выбранная система. С точки зрения людей 18 века это вообще называлось республикой. Польша, так сказать, считалась республикой в силу того, что король выбирался. Хотя формально это монархия. И фактически все важные государственные вопросы решались на Сейме путем голосования. Значит, при этом вот существовало знаменитое это либерум вето, то есть право, дававшее, данное каждому шляхтичу, каждому участнику Сейма право наложить запрет на любое решение. Да, вот мы можем себе представить, собрался Сейм, на котором там иногда там пара сотен участников, вот они все там 199 приняли решение, один встал и говорит: «Не позволю». Все. Польский Сейм – сословно-представительное учреждение Старой Польши, имевшее законодательную власть. В древней удельной Польше были сеймики – поголовные собрания шляхты. К началу XVI века сложился общий вольный Сейм из короля, его совета и депутатов-сеймиков. В Сеймах и сеймиках возникло либерум вето, то есть право любого члена Сейма своим протестом ликвидировать постановление, для принятия которого требовалось единогласие. К концу 18 века поляки признали недостатки сеймов и сеймиков и стремились отменить либерум вето и ввести большинство голосов. При каждой ситуации, как только в Польше освобождался престол, значит, Россия начинала продвигать своего человека. До этого это были саксонские курфюрсты. Теперь Екатерина решила, что она посадит на польский трон Станислава Августа Понятовского. Она этим самым убивала двух зайцев сразу, потому что, с одной стороны, это был свой человек, верный ей человек. Механизм был отработан. Подкуп шляхты и войска. Войска всегда продвигались. Угроза, войска. Угроза введения войск, что в конечном итоге было сделано, это уже чуть позже. Да, нет, они... Так они вводились. Там потом, когда Станислав проявлял себя покорным Екатерине, войска могли выводиться, а потом, когда он принимал Конституцию, войска снова вводились. Поэтому вот этот инструмент всегда был очень хорошо отработан. Да, ну и, собственно, это вот началось с Петра. Петр, собственно говоря, при избрании на престол Августа II, Августа Сильного, который был союзником в Северной войне, вот впервые использовал это, были введены русские войска. Так сказать, это был аргумент, который невозможно было как-то... Ну, как-то, так сказать, никак. Да, никак. Ну вот. Поэтому вот эта ситуация, вот эту польскую проблему, ее нужно было решить, а польская проблема, она сразу, так сказать, была завязана на соотношение сил в Европе. Значит, вот для того, чтобы посадить на польский престол своего человека, значит, Екатерине нужно было определиться, с кем быть, с Австрией или с Пруссией. В отношении Польши Екатерина считала, что основная задача ее правительства заключается в том, чтобы сохранить Польшу в качестве самостоятельного государства в виде буфера между Россией и Западной Европой. Вот на самом деле, с моей личной точки зрения, здесь была допущена самая большая ошибка. Потому что вот для того, чтобы сохранить ее в виде вот такого буфера, управляемого, подвластного России, считалось, что нужно сохранить в Польше вот тот политический строй, который там существовал. То есть вот эту выборную власть, по сути дела, слабого короля, не обладающего реальной властью, сейм, либерум вето и так далее. Но одновременно с этим была еще одна задача. И это задача защиты православных в Польше, которая тоже формулировалась. И Они-то были в Беларуси как раз. Они как раз были в Беларуси, на Украине, в Малороссии, да, правобережной и так далее. И вот это приходило в противоречие. Кстати, еще появляется термин такой, как диссиденты. Ну вот это вот и, да. Тогда диссидентами назывались вот... Православные, потому что они были меньшинством. Вот здесь было противоречие. Потому что для того, чтобы защитить православных, можно было с помощью своего человека на престоле. Но у этого человека не было власти, он зависел от сейма. А заставить сейм принять соответствующие указы и, так сказать, уравнять православных в правах с католиками было невозможно. Это было нереально. В общем, кризис фактически был обречен на кризис, эта ситуация. И вот в силу этого, вот от того, что вот эти две задачи, так сказать, совершенно невозможно было совместить, собственно говоря, это следствием этого и стало то, что произошло позже. То, что Польша становится вот такой вот разменной монетой, и происходят три раздела Польши. В результате... которых Россия претендовала вначале именно на земли с православным населением. Надо сказать, что Екатерина, она вообще очень сожалела об этом. Она считала, она понимала, так сказать, ошибочность этого с одной стороны, и с другой стороны она вот пишет в одной из своих записок, она вообще вот очень хорошо это представляла, она писала, что, дескать, потомки меня непременно будут упрекать за вот уничтожение польского государства. Она это сознавала. То есть она это понимала вот как некую такую вину. Но это происходило вот в силу, с одной стороны, вот некой такой двойственности русской политики, которая сопротивлялась всячески укреплению королевской власти в Польше. И, собственно говоря, раздел, уже второй и третий разделы происходят после того, вот как в 1791 году в Польше принимается 3 мая Конституция, которая предполагает усиление королевской власти. И Россия не может этого допустить никак и вводит войска. Значит, и вот выхода нет. Выхода нет. Там же еще был один, ну не один, это был цепь событий. Это имеется в виду восстание, это провоцирование, вот, она также и писала и в свое время, что много было провокаций, и те, кто наускивал польский народ на вот эту резню, мы знаем, что гарнизон, стоявший в Варшаве, был практически полностью уничтожен. Угу. Вот это потом уже ввели войска, потом уже было взятие Варшавы. Вот, известное. А до этого была, в общем, не очень приятная история. Вот, и, конечно, после того, как часть гарнизона была вырезана, это надо было быть очень недальновидным или, наоборот, дальновидным политиком, чтобы не понимать, что Екатерина, обладая такой мощью, не будет сесть сложа руки, будут введены войска, и ответ будет адекватным. Вот насколько здесь влияние вот, провокации, и можно ли вообще об этом говорить, и противоборство, на что рассчитывали те, кто поднимал вот это восстание? Польская шляхта и Польша как таковая была очень неоднородна. Там существовали разные политические силы. Там были вот эти те политические силы, которые поддерживали Станислава Августа. Там были политические силы всегда. Были политические силы, которые были на стороне России, как только Россия вводила свои войска, а в Польше существовало такое понятие, как конфедерации, то есть вот это объединение части шляхты, как некая формальная институция. И сразу возникали эти конфедерации, которые выступали на стороне России, которая пришла для того, чтобы не допустить усиления королевской власти. Шляхта объединяется, потому что она тоже не заинтересована в усилении королевской власти. Значит, это одна политическая сила, другая политическая сила, которая за укрепление королевской власти. Есть какая-то политическая сила, которая вообще не на стороне России, а на стороне Пруссии, например. Или Франции. Или Франции и так далее. То есть там не было какой-то вот Ватикан там единого... Ватикан тоже играл свою роль серьезную. Всегда. Конечно, безусловно. Вот. Поэтому, так сказать, ну... Были вот эти разные политические силы, они по-разному действовали, они, так сказать, друг другу противостояли. И те, кто затеял, скажем, вот это восстание, они рассчитывали на довольно тяжелое просто положение России, в котором она находилась в это время, потому что вот шла Вторая русско-турецкая война. И, собственно говоря, ведь... Там ситуация была такая. Станислав Август предложил России помощь в войне с Турцией на условиях, что Екатерина пойдет вот на изменение законодательства, на укрепление королевской власти. Россия отказалась. Он готов был послать польские войска на помощь России. Екатерина отказывается. Но у Станислава Августа у него было абсолютно безвыходное положение у самого. Потому что вот страна разваливалась, да, он король, он должен был как-то эту страну собирать. И он тогда обращается к Пруссии. Пруссия к этому времени противостоит России. Пруссия молчаливо, хотя и без особого желания, но она как бы вот делает вид, что она не замечает событий 3 мая 1991 года, когда принимается Конституция. На самом деле Пруссия тоже не была заинтересована в укреплении Польши. Но она как бы вот стоит пока в сторонке, потому что она понимает, что это вот некий выпад против России. Когда мы касаемся Польши, возникает вопрос о русско-турецких отношениях и войне с Турцией. Каждый раз, когда касаемся войны с Турцией, возникают проблемы Англия, Франция, Австрия, Пруссия и их позиция в отношениях с Россией, Османской Турция империей. Турция пользовалась, кстати, этими ситуациями, чтобы как и раз Турция, объявить войну, начать войны действия. Турция, конечно, пользовалась польскими ситуациями в особенности. И та, и другая страна всегда рассчитывали, на кого они могут из союзников в Европе положиться. Поэтому вот каждый раз мы едва ли сможем, и сегодня в этой беседе, касаясь одного вопроса, вопроса, например, раздела в Польше, не касаться всех остальных особенностей внешнеполитической ситуации и внешней политики, собственно, екатерининского времени. 60-е и начали 70-х годов, безусловно, направляем внешнюю политику Никита Иванович Панин, который не всегда был единомышленником Екатерины, но он был профессиональным дипломатом. Он к этому времени уже имел опыт дипломатической службы, он был в Швеции, и он прекрасно разбирался в европейских хитросплетениях политических. Поэтому Екатерина ценила Не скажу прямо, что любила Панина, хотя Панин был воспитателем наследника Павла Петровича и вызывал в Павле до кончины Панина самые нежные, теплые чувства. Тем не менее, Екатерина относилась к Панину всегда с известным подозрением. Никита Иванович Панин, граф, государственный деятель, дипломат, почетный член Петербургской академии наук. Посланник в Дании, Швеции. Панин участвовал в дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на престол Екатерину II. Был воспитателем цесаревича Павла. Руководил коллегией иностранных дел. Кроме Панина, Екатерина всегда прислушивалась и к иным мнениям. И в период подготовки русско-турецкой войны, первой, как раз панинская линия не начинать войну с Турцией, не ввязываться в дела европейские, а скорее формировать, как тогда говорили, северный аккорд, преследовала именно союз с Польшей и Швецией и укрепление на Балтике. Против Панина в этой ситуации выступили люди более близкие по духу. К ним Екатерина испытывала и нежные чувства, и дружеские. И прежде всего здесь ее фаворит Григорий Григорьевич Орлов и вся семья Орловых, которая в дальнейшем сплотилась в, как раз в период Первой русско-турецкой войны, немало сделав для побед русской армии. Поэтому вот созданная с начала войны специально высочайшая конференция, по-моему, так называется? Совет при высочайший совет дворе, при императорском дворе, он проходил в оживленных дискуссиях. И Екатерина прислушивалась к разным точкам зрения, в конечном итоге в той ситуации приняв точку зрения именно Орловых. Как, по вашему мнению, удалось найти вот тот баланс или то правильное лавирование в сложной ситуации, имею в виду две войны на юге и на западе, и достаточно серьезные, и победоносные, собрать ресурсы, правильно расставить людей, ведь война это, в первую очередь, это и армия, это и флот, это подготовка офицеров, то есть с петровских времен вот эта как бы традиция создания укрепления русского флота и армии, они продолжались, они не были прерваны, и Екатерина понимала, что на гвардию надо опираться не только во время переворота, но и во время боевых действий. В блистательных военных и военачальниках не было тогда, ну, то, что проблем. Это выдающиеся имена, всем известны, там и Румянцев, Суворов, Ушаков на флоте. Это. Судьба Румянцева очень показательна. Ведь Румянцев как бы поднялся в некотором смысле случайно. Он в 1743 году привез императрице Елизавете Петровне сообщение о заключении мира со Швецией, Абовский мир. И на радостях был, если мне память не изменяет, ему было чуть ли не 18 лет еще, он был произведен в полковнике. И поскольку человек-то был молодой, кровь у него была горячая, то он вообще куролесил сильно, будучи уже полковником. И были всякие анекдотические ситуации. Он был большим любимцем женщин, в частности, и была известная история о том, что вот он там соблазнил некую чью-то жену чужую, и дабы унизить мужа, он привел под окна дома, значит, полк свой, вот, но сам при этом командовал им голым. Веселый человек. Веселый был человек. За что императрица Елизавета Петровна, призвав его отца Александра Ивановича, приказала ему сына наказать, и Александр Иванович сына выпорол. Полковника. Полковника. Но к моменту вступления на престол Екатерины Румянцев, естественно, подрос уже и, так сказать, стал... Постудился. Да, постудился. Вот. Но дело в том, что именно Румянцев был назначен Петром III, командующим русской армией, которая шла и уже выступила из Петербурга на войну с Данией. И когда до Румянцева дошло известие о воцарении Екатерины, Румянцев прислал ей прошение об отставке. Екатерина это прошение не приняла. И она написала ему замечательное письмо. Она написала, что... Она очень откровенно, так сказать, высказалась. Она ему написала, что вы, так сказать, наверное, думаете, что ваш фавор, как она пишет, при прежнем правлении, будет вам поставлен в упрек. Ничего подобного. Приезжайте в Петербург, и вы увидите, что вы будете приняты здесь в соответствии, так сказать, с вашими заслугами и так далее. И Румянцев вернулся на службу. Румянцев вернулся на службу, и когда начинается русско-турецкая война, он становится главнокомандующим русской армии и, собственно говоря, вот победителем в этой войне. Он становится Румянцевым Задунайским, он становится генерал-фельдмаршалом, он в Петербурге ему ставится памятник, известный Румянцева победам, так на нем написано. То есть вот эта тактика, так сказать, подбора людей. В то же самое время, когда Румянцева возвращали из неудачных походов в сторону Дании, Екатерина, вступив на престол уже в первые годы, тут можно предположить, что она уже тогда размышляла о своем южном направлении, о формировании именно Черноморского флота. Можно об этом говорить пока с... ну, некоторая гипотетичность, но, тем не менее, в 60-е годы начинается заново формирование флота, который после кончины Петра находился в тяжелейшем состоянии. После Петра на него и деньги мало отпускалось, и корабли сгнили, и когда их попробовали двинуть во время Семилетней войны, то многие из них затонули, едва отойдя от берега. Так что говорить о замечательном русском флоте Петровском в екатерининское время не приходится. В 60-е годы начинает все формироваться сначала. Строятся новые корабли. Первый корабль, который был заложен, по-моему, в 62-м году, имел очень далеко нас выводящее название. «Надежда благополучия». Вот этот корабль. Но не было кому служить на флоте. Поэтому русских молодых офицеров отправляют учиться. Куда? В Англию и на Мальту. Две самых крупных морских в это время силы. Из Англии с согласия английского короля отпускаются служить в русский флот замечательные флотоводцы. Победитель в Чесме адмирал Грейг. Шотландец, англичанин адмирал Маккензи, который тоже начинал служить в русском флоте в Первую русско-турецкую войну. В дальнейшем Маккензи отстраивает Севастополь. Чесменское сражение произошло 7 июля 1770 года во время русско-турецкой войны. Русский флот под командованием адмиралов Григория Спиридова и Самуила Грейга блокировал турецкий флот в бухте на побережье Малой Азии и уничтожил его. Победа в сражении обеспечила русскому флоту господство в Эгейском море и блокаду Дарданелл. Уже в Первую русско-турецкую войну проявили себя и русские, научившиеся вот у этих иностранных специалистов, самой лучшей стороны. Так что в конце русско-турецкой войны уже руководитель Средиземноморской эскадры Алексей Григорьевич Орлов писал Екатерине, что не присылайте мне больше иностранцев, особенно вот с датчанином у него были проблемы, и с Эльфинстоном в особенности. Не присылай. Одноземцы лучше. Вот одноземцы уже вполне способны были смирять и стихии Средиземноморья. А что из себя представлял военно-промышленный комплекс России? Откуда ресурсы? Все-таки оснащение армии – дело хлопотное. Вот так казна не была, но долги, в общем, все это известные факты. Тем не менее удалось собрать и людей, и оружие. Ну, что касается людей, то, так сказать, людские ресурсы в России, да, их обучить с момента введения рекрутской повинности, они были, в общем, неисчерпаемы. И вот как только в 1705 году Петр ввел рекрутскую повинность, Россия могла себе позволить, ну, по крайней мере, вот с точки зрения человеческих ресурсов, людских ресурсов, могла себе позволить самую большую армию в Европе. В этом смысле проблемы не было. Что касается обучения, то мы должны с вами понимать, что, так сказать, ну, солдат в то время, в общем, обучать нужно было все-таки не так долго, как нынче, потому что никакой там сложной техники еще не было, да? Значит, нужно было обучить строевому шагу, собственно говоря, и обучить тому, как вот стрелять из этого самого ружья, которое ему дали. Как там форму чистить, ну, вот какие-то такие, да, вещи, да. На это, так сказать, нужно было, конечно, времени немного. Вот, ну, и потом все-таки это была регулярная армия, да, вот время от времени проводились рекрутские наборы, но это была регулярная, постоянно существующая армия. Не забудем, что, скажем, вот это была армия, не где солдатский рядовой состав служил не год, не два, а всю жизнь. 25 лет, да. Да. Рекрутская повинность была введена указом Петра I в 1705 году. Рекрутской повинности подлежали все податные сословия – крестьяне, мещане и другие, для которых она была общинной и пожизненной. Набор в армию крепостных крестьян по рекрутской повинности освобождал их от крепостной зависимости. Дворянство было свободно от повинности и служило в армии на других основаниях. Позже от рекрутской повинности были также освобождены купечество, семьи церковных служителей, почетные граждане, жители Бессарабии и отдаленных районов Сибири. Та армия, которая существует, да, в мирное время, она обученная. Она вполне обученная и боеспособная. Флот-то сложнее. А вот со флотом вот то, о чем вот Елена Борисовна говорила, и я бы здесь вообще обратил внимание, что, ну, ведь, понимаете, вот достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть вот эту маленький островок под названием Англия, Великобритания, да, чтобы понять, что люди, которые на этом острове живут, они, так сказать, они как бы вот все время связаны с морем. Поэтому морская профессия... И Мальта еще меньше. Ну, Мальта уж я не говорю. Вот. То, естественно, значит, для них это часть жизни. А и когда мы смотрим на карту России, мы понимаем, что человек, который там живет где-нибудь в Тамбове, да, значит, его достаточно сложно сделать моряком. Да, потому что он, ну, понятно, да, это с детства, так сказать, нету этого. Как вот у Гоголя, этом... скачи и не доскачивай. Да, не до одного океана. Ну, в России так и было, ведь, скажем, там весеннюю, осеннюю распутицу из Петербурга какой-нибудь царский указ везли там 3 месяца иногда. Так что это вполне нормально. Вот. Поэтому, так сказать, вот это вот то, о чем Елена Борисовна сейчас говорила, вот эта вот проблема обучения, превращения русского человека в моряка, научения его морскому делу, это была, конечно, проблема сложная. Тушаков на этом поприще прославился, конечно, как человек, который... Который, кстати, да, начинал тоже в Первую русско-турецкую, да, войну. Да, да. Вот. Но я бы еще обратил внимание на один момент. Вот Елена Борисовна верно говорила о том, что, собственно говоря, вот флот надо было заново создавать. И известно ведь, что когда вот Алексей Орлов отправился, значит, в эту экспедицию свою, то он вот как раз застал флот в очень плачевном состоянии и вообще сомневались, что этот флот куда-нибудь доплывет. Тем более доплывет до Средиземного моря. Но вот Екатерина и здесь, и в других ситуациях она проявляла всегда вот некоторые такие очень важные, как мне кажется, черты своего характера. Она, так сказать, обладала, я бы сказал, таким жизненным оптимизмом, и этим оптимизмом умела заражать вот людей из своего окружения. Есть, так скажем, такая тоже, Румянцев во время войны вот доносит ей о понесенном поражении. И вот чувствуется, по доношению Румянцева чувствуется, что вот он жутко переживает это. Он, в общем, в панике, но вот вынужден доносить государине, что вот разбит. И она совершенно спокойно, она ему пишет в ответ: «Я так думаю, что где вода была, там снова быть может». примерно вот такое философское рассуждение, что, дескать, ну вот сегодня проиграли, завтра выиграем. То есть вот она умела вот этот оптимизм как-то вселять, так сказать, в этих людей. Вся Европа была страшно удивлена. Всегда считали, и вот английские газеты писали, ну что, Россия там где-то далеко на Балтике, ну с Петровского времени имеет свой флот. Кого это беспокоит? Центр мира Средиземное море. Тут-то России никто не ждал. И когда эскадра, о которой тоже все говорили, да она никуда не годится, да она едва дойдет, выйдет из Финского залива с трудом, вдруг дошла, и правда в тяжелом состоянии она дошла, она шла кусками, там первая часть дошла только в конце 69-го года, в начале 70-го. Она чинилась в Портсмуте, потому что корабли пришли в тихом состоянии, некоторые потерялись, не могли найти путь даже в проливе Ла-Манш, там им указывали, куда им дальше двигаться. Это целая история интересная. Затем они, отплыв оттуда, прошли через Гибралтар, это уже было необыкновенным событием, потому что Гибралтар контролировали англичане, и благодаря их поддержке это смогли сделать. Эскадра собралась на островах Майорка-Минорка, и потом вот уже двинулась в Восточное Средиземноморье. Но это с одной стороны. Мы видим вот это передвижение эскадры, не беспроблемное, но все-таки передвижение. Но если смотреть, как все это готовилось, то тут видно, что Екатерина была... могла дать много очков вперед. Как менялся состав службы дипломатов, как подкупались издания, в частности, сидевшие в Гааге, русский посланник Голицын совершенно определенно контролировал франкоязычные издания, которые расходились по всей Европе и издавались в Голландии. То есть еще до знаменитой инспирации Наполеона значительно все было. Да, потому что, когда читаешь эти газеты, вдруг оказывается, что публикаются депеши, полученные Голицыным от, например, Румянцева или Орлова, на следующий день после того, как их получает секретные депеши российское посольство. Как могли так быстро они просочиться в прессу? Безусловно, не без влияния. И только те, которые, конечно, были выгодны России, которые сообщали о победах, о необыкновенных успехах в переговорах с турками. Так что, с одной стороны, обрабатывалось общественное мнение, с другой стороны, очень хорошо расставлялись все силы в Европе. Больше всех испугалась Франция, и больше всех она, так сказать, пыталась Россию как-то все время вот задвинуть. Ведь характерно, что первый вообще договор, торговый договор между Россией и Францией в 18 веке был заключен за 2 года до французской революции, в 1787 году. Новый французский посол, граф Сегюр, вот добился, это было большое достижение, он добился заключения вот этого договора с Россией. Впервые. То есть за весь 18 век, да, вот уже 18 век шел к концу. В этом смысле вот это вот противостояние между Россией и Францией, оно, так сказать, существовало все время. Но с другой стороны, скажем, Австрия, конечно, использовала появление России в своих интересах. Конечно, это было появление России, вот такой сильной России на международной арене, это была огромная опасность для Османской империи. В Стамбуле это прекрасно понимали. И не случайно вот эти все русско-турецкие войны. Точно так же, как в Петербурге понимали, что вот почему еще вообще нужно влезать во все эти коалиции, там вот как-то во всем этом участвовать? А потому что неизбежно столкновение между, с Османской империей. Вот оно неизбежно. Оно обоюдно неизбежно. Вот две державы, причем, конечно, с одной стороны, вот Османская империя, как говорят историки, тюркологи, они говорят о том, что Османская империя вот уже с 17 века она переживает очень глубокий системный кризис, который в конечном счете приведет ее к распаду и к, собственно, исчезновению этой империи. Не будем забывать, что есть еще проблема христианских святынь в Палестине, которая, так сказать, тоже не безразлична России. Россия претендует там тоже на свой кусочек. И, наконец, еще есть проблема Крыма. А Балканы? И Балканы, конечно. И вот то, что Елена Борисовна говорила, вот в частности, о подготовке общественного мнения во время Первой русско-турецкой войны и так далее, потому что Россия претендует на Балканы, Россия рассчитывает на помощь балканских народов в борьбе с турками, вот, и это еще один фактор, да, и вот, как я сказал, Крым. Крым, который ужасно, так сказать, это вот, ну, такое тяжелая проблема для России. Ведь не забудем, что еще в 30-е годы 18 века крымчаки совершали набеги на Русь. И где-то только в это время, если я не ошибаюсь, сейчас Россия перестает формально платить дань Крымскому ханству. Вот это поразительно, да, уже Петровская Россия, Российская империя, она формально должна была платить дань этому Крымскому ханству. Руки не дошли. Руки доходили, пытались, да, еще в конце 17 века Голицын ходил в крымские походы, но неудачно. А какая огромная территория была не заселена именно потому, что боялись набегов из Крыма. Это вся плодородная пограничье между черноземной зоной и вся степь, которая после присоединения Крыма осваивалась очень быстро и очень успешно. Да. Так что проблема Крыма – это не просто территория, да, на Черном море. Это очень серьезная, так сказать, для России была проблема, и стратегически очень важная. Да, вот не, ну, это же Крым. Крым находился в самых тесных, так сказать, союзнических, вассальных даже отношениях с Османской империей, поэтому вот это вот у себя здесь прямо. Вот. И это была такая вот серьезная проблема. Ее нужно было, конечно, решать. Порта была обречена в противостоянии с Россией, или все-таки здесь был еще и личный фактор, и правильное ведение дипломатической работы как облегчающее решение вопроса военным путем? Ведь когда начать войну, это тоже же важный факт. Страна должна быть готова. Турки пытались использовать, но, видимо, просчитались. Екатерина, вероятнее всего, начиная войну с Портой, считала, что хорошо бы, конечно, выйти к Черному морю. Вот эта задача, очевидно, ставилась. Но в переписке ее с Орловыми были лозунги о том, что уж если начинаем, если запрягаем, то надо идти и дальше. И вот эта такая бравада о том, что вот успехи в сухопутных операциях, успехи русского флота. Значит, дойдем и до Константинополя. И в шутливой форме, правда, но Вольтер назначал Екатерине встречу в Константинополе, и она на это отвечала ему в той же шутливой форме, вовсе не отрицая возможности того, хотя в то же самое время писала своей значительно более такой рационально мыслящей корреспондентке мадам Бьорке о том, что захватить Константинополь ничуть не легче, чем схватить Луну зубами. Так вот, тем не менее, вопрос о том, что на Балканах находится православное население, и это не только славяне, но и греки, вероятнее всего обмысливался Екатериной и в 60-е годы, и в более позднее время. После окончания русско-турецкой войны, когда у Екатерины налаживаются значительно более теплые отношения с императором Австрии, с Иосифом II, возникает идея создания, возможно, на Балканах, отколовшихся, отколотых от Османской империи державы, так называемый греческий проект Екатерины, который более-менее ясно был изложен только в ее частной переписке с Иосифом, о том, что вот надо создать там такое христианское государство. И известно, что родившийся в 79 году второй сын Павла и Марии Федоровны получил имя Константина, и именно его прочили на роль, вот как император Константин, на роль главы вот этого новосозданного греческого государства. К сожалению, так пошли дальше обстоятельства, что вот этот план Екатерины так и не реализовался, а в XIX веке, напротив, российское влияние постарались минимизировать. Екатерина была не против воевать. Но сказать, что она стремилась воевать, я бы этого не стал говорить. Потому что вот здесь очень такая своеобразная ситуация. С одной стороны, так же, как и в Средневековье, в общем, вот война считалась таким делом, в общем, ну, достойным. Да, достойным страны. Стяжать славы. Стяжать военной славы, да. Так сказать, и понятно. И это, собственно, и произошло в екатерининское время. И вот именно к концу XVIII века мы можем говорить о том, что вот в России вообще возникает такое понятие, как патриотизм, русский патриотизм. Он возникает именно в екатерининское время, в значительной степени, благодаря именно вот этим громким, так сказать, вот таким ярким победам русского оружия. Единственное, что я бы здесь сделал одно очень важное, как мне кажется, уточнение. Этот русский патриотизм, правильнее говорить о нем как о российском патриотизме. Потому что никакого понятия, так сказать, нации еще не было. И, так сказать, в это время говорили о российском народе. Вообще в это время о русских мы почти даже вот это слово не встречаем ни в каких текстах. Ломоносов даже там за несколько десятилетий до этого пишет статью о размножении российского народа, имея в виду все народы, населяющие империю. Российский народ – это народ империи. Вот этот российский патриотизм, он формируется в значительной степени имперский, благодаря... Имперский, да. В значительной степени благодаря... благодаря победам Екатерины. Ну, что касается имперского, вы знаете, там была, так сказать, была такая, некая такая сложная комбинация, я бы сказал. Дело в том, что вот в сознании людей XVIII века, вот когда империя включала в себя какие-то, так сказать, ну, с точки зрения, скажем, Петербурга, нецивилизованные народы, то она как бы их включала в свой ареал, они становились частью вот этого российского народа, и тем самым они обретали историю. Потому что, будучи нецивилизованными, они как бы лишены были, они были не историческими народами. Они становились историческими, они обретали историю вместе с русским народом. Вот это такое сложное, нам даже, наверное, сегодня очень сложно как бы понять этот ход мыслей. Вот, но вот он соответствует представлениям людей XVIII века. Мы начали программу с фразы, что Россия начала говорить с Европой повелительным голосом. Это, в общем-то, такой державно-имперский тон, хотя он вот там где-то вынужден, это другая уже история, но, тем не менее, это была мировая держава. При Екатерине это стало мировой державой. Конечно, политика Екатерины, внешняя политика, это была политика наступательная, это была политика, ну, прямо скажем, агрессивная, экспансионистская политика. Но она в этом смысле ничем не отличалась от политики других держав. Точно такой же была политика Англии, точно такой же была политика Франции, Австрии и так далее. То есть это то, что было нормой для XVIII века. Это не воспринималось как нечто, так сказать. Просто еще. Россия победила, а если победила Турция или там верно, Польша да, вдруг да, стала великой, это еще неизвестно. Совершенно верно. Но это было, как вот я сказал, с одной стороны, не лишенная определенных просчетов, ошибок, так сказать, политика. С другой стороны, политика чрезвычайно успешная. Вот эти вот ошибки, ну вот если Екатерина, например, понимала, как я говорил о том, что она сознавала, так сказать, ошибочность вот решения польского вопроса подобным образом, то какие-то другие проблемы, которые связаны вот с этими победами Екатерины, она никак, конечно, предвидеть не могла, и, так сказать, это только дальнейшее развитие, так сказать, страны и истории. Возникновение Соединенных Штатов Америки тоже в значительной степени связано с позицией России. Россия заняла нейтральную позицию во время войны, войны за независимость. Россия отказала Англии в посылке русского корпуса в Северную Америку, считая, что поскольку, ну, Екатерина, так сказать, вообще, как бы у нее была такая позиция потом во время французской революции, она считала, что, ну, вот, ну, это же прекрасно, что Англия занята там войной вот в Америке, значит, она не будет ввязываться в европейские дела, у нее руки, так сказать, не дойдут. Но это надо использовать. А посылать корпус там куда-то за моря, значит, то есть вставать на... Ну, это не нужно. Вот. И тогда, значит, и знаменитая декларация о вооруженном нейтралитете, Паниным созданная, когда Россия создает как бы коалицию, объявляет, что вот суда, которые не связаны с воюющими сторонами, они должны быть нейтральны, они должны охраняться. Так сказать, это важная очень внешнеполитическая инициатива, которая продолжится в XIX век. Так сказать, это получит развитие длительное. Вот. И известно, что в Америке, которая воевала за свою независимость, там уже печатались газеты с большими шапками «Русские идут». Там вообще была большая паника. Ждали вообще. Ждали, паника была большая. Может быть, успехом вот екатерининской политики внешней, я так такую гипотезу свою выскажу, может быть, было ее чувство меры, что вот нельзя переходить какую-то грань. Вот. Она прислушивалась к тому мнению, которое царило, и это любые ее амбициозные планы очень хорошо цензурировала. Во внешней политике то же самое. Но и то, о чем мы еще не говорили, тоже мне бы хотелось хотя бы намек на эту тему обозначить, это то, что присоединяя новые земли, Екатерина активно осваивала это имперское пространство. И ее поездки, примерно 5 больших торжественных выездов по Волге, в Прибалтику, ну и самое знаменитое, когда она осваивала Новороссию, появилась в Крыму и даже в строящемся Севастополе, и то, что связано вот с тем спорным мифом о потемкинских деревнях, вот это все говорит о том, что внешнеполитические успехи очень быстро начинали работать и на внутреннюю политику. Век Екатерины велик, многогранен, блистателен. Не удержусь от соблазна сказать, что, возможно, в некоторых следующих программах мы продолжим говорить о екатерининской эпохе. Возьмем, может быть, разные аспекты. Там у нас еще такое понятие, как культура осталась, и развитие мысли в России, и вот влияние некоторых, например, европейских событий, как Французская революция, последние годы Екатерины, наследие Екатерины, как они распорядились. Вот мостики в сегодняшний день, они очевидны в сегодняшней нашей программе. Вот. Думаю, что мы еще вернемся. Вернемся обязательно. Ну, а эта программа подходит к концу. Я благодарю моих гостей за сегодняшнюю интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!